Кажется, роман между Вал и Марком все еще продолжался, хотя они уже не выглядели такими же счастливыми, как прежде. Мэл подозревала, что розовая пелена спадет с их глаз, когда они станут жить под одной крышей. Когда он увидит, какая она неряха, как выразилась Джесс, а он постоянно будет рядом с ней. Их увлечение пройдет. По крайней мере, Мэл надеялась на это. И она перевела взгляд с них на Мэтта, который поклонился и пригласил ее на танец. Она исполнила с ним нечто вроде джиги, а гости смотрели и улыбались. А в самом конце вклинился Питер и умчал ее в вихре вальса. «Ты хоть представляешь, какая ты красивая?» «Нет». «А ты знаешь, какая я счастливая?» Она сияющей улыбкой смотрела на него. «Скажи мне, я хочу услышать». Питер выглядел таким счастливым, перемены коснулись его не так сильно, как Мэл. «Мне никогда в жизни не было так хорошо». «Прекрасно. Так и должно быть». Танцуя, он оглядел зал. «Наши дети тоже вполне счастливы». Пам смеялась над какой-то шуткой. Джесс. Марк танцевал. Свал. А Мэтью развлекал гостей. «Думаю, да. За исключением миссис Хан. У нее отнюдь не восторженный вид. Дай ей время. Она немного строга, но тоже любит тебя, как и все мои друзья. Они приятные люди. Однако Мэл подумала, что такая публика обычно присутствует на любой свадьбе, ест, танцует и мило улыбается. Позже, когда все успокоится, я устрою несколько спокойных вечеринок, чтобы ты могла познакомиться с моими друзьями получше. Я понимаю, как тебе трудно». «Вовсе нет». Она улыбнулась, глядя ему в глаза. «Ведь ты рядом. Ты же знаешь, что здесь меня интересуешь только ты, ну и, конечно, дети». Он выглядел довольным, но ему хотелось, чтобы ей понравились и его друзья. Танец кончился, и к ним присоединился один из коллег Питера. Они заговорили об интервью, которое она брала у Питера в этом году. Он находился в операционной, когда делали пересадку сердца Мари, и Мэл помнила его. Она танцевала со множеством незнакомых ей людей, смеялась над шутками, пожимала руки, пыталась запомнить их имена, но затем отказалась от этой затеи, зная, что ей это все равно не удастся. И, наконец, в 11 часов они все поехали домой. Лимузин доставил их к дому Питера. Марк нес на руках Мэтта, заснувшего в машине. Девочки еще болтали, зевая. А Питер взял Мэл за руку и остановил ее, когда она собиралась войти в дом. «Минутку, пожалуйста». «Что-нибудь не так?» — удивилась она. Шофер носил их вещи. И Питер улыбался ей, а затем внезапно подхватил Мэл на руки и переступил через порог, внося ее в дом к рождественской елке. «Добро пожаловать домой, любимая». Они стояли и целовались, а дети на цыпочках пошли наверх. Но по-настоящему за них порадовался только Марк. Все три девочки чувствовали себя натянуто и старались не думать, что значит сегодняшний день. Игра кончилась. Настала реальность. Пам и двойняшки тихо пожелали друг другу спокойной ночи, поднялись наверх в свои комнаты и закрыли двери. Пам не нравилось видеть Мэл в объятиях отца, но и двойняшки были совсем не в восторге от того, что их мама больше не принадлежит безраздельно только им. Этому пришел конец. Питер и Мэл некоторое время провели внизу, беседуя о своем бракосочетании. Торжество прошло чудесно, и они хорошо провели время. Он налил еще по бокалу шампанского из своего бара и поднял тост за нее. И в это время часы на камине пробили полночь. «С Рождеством Христовым, Мэл!» Она встала, поставила свой бокал, и они долго-долго целовались. А затем он взял ее на руки в свадебном платье и понес наверх. Глава 26. Питер и Мэл провели Рождество с детьми дома. Миссис Хан приготовила им восхитительного гуся с рисом, пюре из каштанов с горшком и луком, пирог с мясом, а на десерт подала пудинг с изюмом. «В этом году не будет индейки?» — удивилась Джессика, когда они спустились к ужину.